Недолго, думаю, он обчистил материнскую схованку, выгреб все деньги, которые накопил на черный день и на гроб, обул новые чоботы, которые отец купил на базаре неделю назад, нашел рюкзак полевой, еще деда со времен войны, и сложил туда нехитрое свое имущество. Немного бельишка, пару сорочек, одни штаны и новые шторы. Мать недавно купила у соседки, которая привезла их из самой Москвы. Решил, что когда закончатся деньги, продаст шторы. Путешествие у него было веселым. Как-то все верили, что крупному головастому мальчику уже 16, а не 13, и что едет он к дядьке в набережной Челны. Там же мечтает поступить в ПТУ, чтобы выучиться на мастера-пекаря. Пассажиры его подкармливали, оставляли с ним малышей, когда хотели на станции купить горячих пирожков или вареной кукурузы. Ночью, когда все спали, Паш шуровал по чужим сумкам, находил спрятанные деньги под подушками, буквально под головами ничего не подозревающих пассажиров, и выходил на ближайшие станции. После 2 месяцев такого путешествия в линейных отделениях милиции на Пашку все-таки ориентировка появилась. И путешественник сняли прямо с поезда в городе Ростове. К тому времени он уже прошел отличную школу карманника, ни разу не попавшись. Пока разбирались, кто он и откуда, Пашка жалостливо кривил рожу и кляузничал на отца, который, дескать, бьет его смертным боем. Оттого он и убег из родного дома. Родители беглеца нашли быстро. Те уже сами давно подали на розыск непутевого сына. Отец приехал за ним разъяренный, но при людях не стал показывать свою родительскую власть. Дотерпел до дома. 2 дня дороги глаз не спускал с сына, сидел на его полке, прижав своим тяжелым телом к жесткой стенке вагона. Дома повел в сарай, но не выпорол по своему обыкновению, только уши выкручивал так, что они аж хрустели в его железных пальцах. А потом жестко и убедительно пообещал оторвать голову, если тот опять что-нибудь подобное выкинет. Почему-то на этот раз Пашка поверил отцу. Присмирел на какое-то время. Отец стал брать его с собой на работу, надеялся, что сельскохозяйственная техника заинтересует хлопца, и со временем из него может получиться неплохой механизатор. Пашка действительно заинтересовался. Сначала наблюдал за работой ремонтников, был на подхвате, потом и сам стал ковыряться в моторах. У родителей отлегло от души, наконец. Сын стал на правильный путь, перерос свои детские глупости, становится взрослым. А Павел неожиданно вытянулся, отпустил волосы, стал заглядываться на девчат. В 14 лет он был крупнее своих сверстников и дружил со старшими хлопцами. Черный чуб зачесывал на бок, красовался перед девчонками. Но дурная слава все еще тянулась за ним, и девчонки его опасались. Привечала его только молоденькая приезжая учитель, о которой говорили, что в свои 20 лет она уже успела накуролесить в родном городке, и муж выгнал ее из дому с 2-летней дочкой. Лидия Павловна, белобрысенькая, бледненькая, очкастая, внешне ничем не примечательная, по виду совсем подросток, снимал небольшой домик на окраине станицы. Приехала она из городка Выселки в самом начале учебного года. Соседи с любопытством наблюдали ее вселение в старую хату бабы Груни, в которой давно не делали ремонт, потому что бабка уж 5 лет жила в новом доме через забор от прежнего. Бабкин сын Василий построил его на деньги, заработанные в Тюмени, и опять уехал на заработки со своей гражданской женой. После того, как новая учительница внесла свои небогатые пожитки в развалюшку, внешне хата мало изменилась. Такая же запущенная, давно не беленая, только на окнах появились дешевенькие занавесочки, да на веревке под низким скатом крыши постоянно сушились детские вещички. За маленькой дочкой квартирантки присматривала бабка Груня, а учительница днем учила первоклашек, а под покровом ночи занималась тем, из-за чего ее выгнал муж. Лида очень любила мужчин. и не кого-то конкретно.